Фрай положил нож на ночную тумбочку вне досягаемости для Салли. И внезапно рванул ее фирменное платье, так что полетели пуговицы. Парализованная страхом девушка была не в состоянии пошевелиться. Он ухмыльнулся. «Ну вот, мама, я до тебя добрался». Под платьем оказались бюстгальтер, трусики и колготки. Фрай рванул лифчик. Лопнули бретельки, затрещала материя. У Салли были довольно большие груди с темными сосками. Фрай грубо стиснул их руками. «Да, да, да, да!» Это слово в его устах приобрело значение жуткого заклинания. Он сдернул с нее туфли, правую, затем левую, и отшвырнул в сторону. Одна угодила в трюмо, посыпались осколки. Этот звук вывел Салли из транса. Она попыталась вырваться и убежать, но силы покинули ее, и Фраю не составило труда подавить эту жалкую попытку бунта. Он снова с размаху ударил ее по лицу, так что у девушки открылся рот и помутились зрачки. Изо рта побежала тоненькая струйка крови. «Грязная шлюха!» — заорал Фрай. «Не ты ли заявляла, что у меня не должно быть секса? Никогда, да? Мол, нельзя, чтобы какая-нибудь баба узнала, кто я такой! Но так ты и так это знаешь, мамуля! Знаешь все мои тайны, от тебя мне не нужно таиться! Ты знаешь, что мой хрен не такой, как у других мужчин! Знаешь, кем был мой отец! Мне нет нужды прятать от тебя мой клинок. Наоборот, я всажу его в тебя. Глубоко, глубоко, слышишь?» Девушка рыдала, ее голова металась по подушке. «О нет, нет, господи!» Потом у нее вдруг прояснилось в голове. Она устремила на него напряженный взгляд, и он снова узнал в ней Кэтрин. «Послушайте», — пролепетала она. «Пожалуйста, выслушайте меня. Вы больны. Вы очень больной человек. У вас все перепуталось в голове. Вам нужно лечиться. Заткнись! Заткнись, заткнись!» Он начал, что есть силы, хлестать ее по щекам, и каждый удар, и каждый ее всхлип, и то, как побагровело и распухло ее лицо, все лишь усиливало его возбуждение, а затравленный взгляд жертвы и вовсе довел Фрая до белого коленя. Он весь дрожал от похоти и тяжело дышал, как бык. Рот заполнила слюна, и ему приходилось ежесекундно сглатывать ее. Он мял, тискал, гладил прекрасные женские груди. Девушка провалилась в тяжелое полузабытие и лежала неподвижная, но не расслабленная. С одной стороны, Бруно всем своим существом ненавидел ее. Ему не было дела до ее боли, наоборот. Он испытывал потребность мучить ее. Она заплатит за все причиненные ему страдания, даже за то, что произвела его на свет. А с другой... ему было стыдно касаться грудей своей матери, стыдно ввести в нее пенис, поэтому, терзая девушку, он как бы уговаривал себя, а не ее. «Ты говорила, что если я когда-нибудь займусь любовью с женщиной, она сразу поймет, что я не человек, и вызовет полицию, и они упрячут меня в тюрьму, а потом сожгут на костре, потому что догадаются, кто мой отец. Но ты-то знаешь, для тебя, мамочка, это никакая не тайна, так что я могу смело проткнуть тебя, всадить в тебя мой штык, и никто не сожжет меня заживо». При жизни Кэтрин Бруно не мог и помыслить о такой мести. Мать полностью поработила его, но к тому времени, как она впервые явилась с того света в новом теле, он успел изведать вкус свободы и был полон новых дерзких замыслов. Ему стало ясно, что либо он убьет ее и таким образом не позволит ей вновь распоряжаться его жизнью, либо она утащит его за собой в могилу. Он также сообразил, что может безнаказанно, не опасаясь разоблачения, овладеть ею. Она и без того знала, что он сын дьявола, гнусное отродье, потому что когда-то этот враг человечества изнасиловал ее, и она забеременела. Все время, пока Кэтрин ждала ребенка, она всячески затягивалась и надевала железные обручи, чтобы скрыть свое состояние. А когда приспело время родить, уехала в Сан-Франциско, чтобы сделать это под присмотром опытной акушерки, которой хорошо заплатят за молчание. Перед отъездом она растрезвонила по всей Санта-Елене, что собирается взять на воспитание внебрачное дитя своей умирающей подруги, чьим последним желанием было, чтобы Кэтрин воспитала ее ребенка. Потом Кэтрин жила в постоянном страхе, что кто-то узнает, что Бруно — ее собственное дитя, его отец — владыка ада. На его демоническое происхождение в первую очередь указывал пенис огромных размеров. У людей таких не бывает. Она без устали повторяла, что он должен всячески прятать его, иначе его схватят и сожгут на костре. Вбивала это ему в голову еще когда он был слишком мал, чтобы знать, что такое пенис. Так, благодаря прихотливому стечению обстоятельств, мать стала для Бруно одновременно благословением и проклятием. Проклятием, потому что упорно возвращалась с того света, чтобы проверить, правильно ли он ведет себя. Но также благословением, потому что если бы не эти возвращения, в кого бы он мог разряжаться, исторгая из себя кипящую лаву семенной жидкости? Если бы не она, он был бы обречен на воздержание. Он с ужасом ждал каждой новой реинкарнации, в то же время сгорал от нетерпения, предвкушая очередное слияние с женщиной. Бруно перевел взгляд с роскошных грудей Салли на черный треугольник внизу живота, просвечивающий через трусики желтого цвета. При этом его пенис разбух, угрожая взорваться. То было проявлением нечеловеческого начала, его звериной сущности. Он вцепился когтями в колготки и стащил их с прекрасных ног Салли Кэтрин. Грубо раздвинул бедра и неуклюже заерзал, пристраиваясь у нее между ног. Девушка на мгновение пришла в себя и попыталась освободиться, но он, как нечего делать, уложил ее обратно. Тогда она забарабанила по нему кулаками, но он почти не почувствовал. Салли вонзила острые ногти ему в лицо, норовя выцарапать глаза. Фрай отстранился и с размаху брякнулся на нее, вцепившись одной рукой ей в горло. Он чуть не задушил ее.